Да ну, вы что, родственники богини? Как бы да, Кара грустно улыбнулась. Только дальние очень. Смесь сил двух богов разных пантеонов невероятно плохо, почесал затылок. Я заметила это, когда она с трудом смогла удержать силу в узде. После двух приступов ее нашел глава темных охотников. Он решил использовать Афину в своих целях. А ваши, ну, нормальные, они не знают или просто догадываются, маг пожала плечами. Я им ничего не рассказала. Лучше научи Афину контролировать свои способности. Нергал не только бог войны, но и смерти. Опасное сочетание в неопытных и не знающих руках. Я не хочу ей судьбу, полную боли и войн. Хе, уговорила, помогу твоей беде. Научу Афину прятать способности и контролировать их. Зачем дракону это нужно? Это дело дракона, отмахнулся от нее. Афина, не повезло тебе стать бессмертной. Зараза, я же скрываю силу, почему так часто привлекаю рояли? Ах да, точно, что хотите, то и делайте, проговорила девушка. Где будет шоу? Вот по этим координатам. Кара достала GPS и показала мне карту. Самый центр Сахары. Там древний город, скрытый магией. Это крепость. Множество военной техники и магов. Не проблема. Кара скептически выгнула бровь. Меня этим не проймешь. Хочешь фокус? Какой? Дай руку. Я вытянул конечность. Кара с неохотой протянула мне свою ручку. Вспышка, и мы уже стоим на бархане. Дует обжигающий ветер, песок словно царапает кожу. Очень сухой воздух. Ха, маг села на колени. Предупреждать надо. Телепортация, без печати. Невероятно. Ага, взгляни, указал на скалу и провел рукой перед собой. Развейся, и скрывающий купол с города исчез. Грот, стоп, ты привел меня сюда? Девушка встала и схватила меня за воротник и начала трясти. Мы даже не обдумали план нападения. Пустая твоя голова. Там почти 400 человек, 3 танка, куча пулеметных гнезд. Зачем им танки? Тебя только это и интересует? Она отошла, сделала дыхательное упражнение для успокоения. Если ты боишься, я сам туда схожу. Вот это плохо. Что? Кара уже не могла меня терпеть. Песчаная буря начнется через несколько минут. Да ты прямо знаток. Сарказмом так и сочится. Хотя нет, неплохо, а даже очень хорошо, задумался я. На мне появились броня из Асгарда, два кукри и меч. Ты точно самый странный дракон. Зачем тебе меч? Ты сам как оружие. Так хочу. Идем. Тем более, как будто ты знаешь много драконов. Одного очень вредного, пробубнила девушка. Полчаса спустя, началась песчаная буря, мы почти подошли к городу. Мне-то параллельно на песок, но вот Кара, она человек, и ей это мешает. Сильно. Слушай, спрячься в том здании, указал на постройку рядом со входом. Я уже чувствовал людей, которые приготовились встречать нас. Слышал, как завели танки. В городе песчаная буря не так ощущается, она чуть слабее. Хорошо, она кивнула и, создав для себя барьер, побежала в дом. Начнем, и почему я должен разбираться с проблемами этой семейки, чьим предком была богиня греческого пантеона? Они сами могли справиться со своими проблемами. Похрустел шеей, побрел в сторону центрального храма. Там я чувствую Афину, и 6 сильных магов очень сильных. Пойду напролом, слышу множество шагов, зрение переключается на инфракрасный, вижу теплые фигуры. Меня уже хотят окружить, переговоры по рации именно об этом и сообщают. Щелчок, и в мой барьер попала пуля. Стой, плохая политика, сначала стрелять, а потом спрашивать. Зачем пришел? Из окна выглянул, похоже, командир или отчаянный солдат. У вас мой друг, я хотел бы ее вернуть. Одумайтесь и отпустите Афину, пока по-хорошему прошу. Ахаха, вокруг меня раздался смех. Услышал звук, как в ствол засунули снаряд. Убейте его. Выстрел. Через одно из трехэтажных зданий пролетел снаряд. Я выставил перед собой руку. Взрыв. Барьер из прозрачных шестиугольников без проблем выдержал снаряд. Достал кинжал и метнул в сторону командира, который был на втором этаже. Вспышка, и я полетел в стену, за которой прятался болтун. Проломил ее, человек упал. Что, уже не смешно? Подошел к мужику. Моя рука покрылась пламенем. Ты, человек начал отползать. Хочешь себя почувствовать снарядом? Подошел к нему, взял за шкирку и кинул сквозь стену. Она разрушилась, и в мою сторону смотрел ствол танка. Проклятие. Выстрел, я уклонился, болванка пролетела мимо и снесла крышу. Выпрыгнул через дыру и побежал в сторону машины, игнорируя выстрелы людей и самой техники. Ща буду крушить. Подбежал к танку, запрыгнул на него, схватился за орудие и потянул вверх. Геморрой так вылезет. Послышался скрежет металла, и башня оторвалась. Раскрутил и кидаю ее в другой танк, который только что прибыл. Машину снесло, словно ничего там и не было. Она кувыркалась сквозь здания, руша их, а пехота все продолжала стрелять в меня. Они идиоты, мне параллельно на выстрелы. ХМ, где третий? Раздался оглушительный грохот. Вот он, сквозь здание проехала машина, он помчался прямо на меня. Дыхание дракона. Из моей пасти вырвалось пламя и накрыло технику. И не только. Дыхание сожгло полквартала. Ну, погнали. Достаю кукри и кидаю в одно из зданий. Перемещение. Еще раз кидаю в сторону мужика, стоящего за стеной возле окна. Стоящий возле него человек такого не ожидал. Удар ногой, и он, проломив стену, улетел на улицу. Я метнул клинок в небо через дыру. Вспышка. Мгновение, и я полетел над постройками, в которых полным-полно народу. Пора использовать темную магию. Ускорился. Мой кулак покрыл черный огонь. Удар, и от меня в разные стороны разошлась сфера, разрушающая всю органику. Так, 200 мертвы. Осталось 102. Черт, сил мало. Ускоряюсь, достаю меч. Он покрылся молниями. Кидаю его, клинок пролетел сквозь здание и переношусь за ним, разрубая нескольких людей. Отпустил вершителя, он полетел убивать остальных, а я достал кукри. 10 минут спустя, с ноги вышиб двери храма. Отпустите Афину. Я смотрел на шестерых магов, которые стояли, окружив девочку. Они были одеты в белые рясы и готовились напасть. У меня в руке был окровавленный клинок. Убить его, крикнул один из них. Эф, в меня полетели огненные шары, мечом разрубил их, сорвался с места. Подбежал к одному из них, он достал световой меч, взмах клинком, и маг вместе со своим оружием разрублен на две половинки. Мельком заметил, как правый от меня человек создал печать разрушения. Обойдешься, щелчок пальцами, печать развеялась. В моей руке появился шар из молний, который понесся в него, сбивая с места, превращая в уголь. Так, кто следующий? Ага, здоровяк, он все же почти успел до меня дотронуться. Удар в челюсти фесом, маг улетел в потолок. Еще 3 молнии, в меня, я успел закрыться барьером. Он поглотил урон. Прыжок, и 4-й насажен на клинок, 5-й пытается убежать. Кинул в него кукри, он воткнулся в спину, и человек упал, словно мешок. Перенесся к кинжалу и сразу метнул меч в 6-го, в главаря. Он не успел убежать, и клинок проткнул его, унося человека с собой в стену. Вот и все, похлопал в ладоши, вытянул руку, и меч вернулся к хозяину и исчез. Подошел к закованной цепью девочке. Взмах рукой, оковы рассыпались. Афина лежала посреди пентаграммы без сознания. На моей левой руке появилась красная латная перчатка с зеленым камнем на тыльной стороне ладони. Передача. А-а-а, она резко поднялась. Присел рядом с ней. Ты знаешь, постоянно попадать в приключения не очень хорошая политика, улыбаюсь девочке. Данте. Афина обняла меня. Отпусти, задушишь. Глава 14. Эх, канон. Справился я быстро. Кара забрала сестру и исчезла, пообещав устроить мне сюрприз. Чувствую, что-то будет интересное. Ну, не суть. Я вошел в дом. Сразу же почуял демонов. Они еще не ушли. Я вернулся. Так, отец на работе, задерживается. Шихаем, что она забыла у брата в комнате. Заглянул в зал и посмотрел на книжную полку. Вот же срань. Женщина, нахрен их показывать. Быстро поднялся на 2-й этаж и забежал в комнату. Мама, аккуратно закрой альбом и отдай мне. Пока никто не пострадал, все сидящие в комнате вздрогнули. На коленях у Шиха лежал открытый компромат на меня и Иссея. Смущающие фото Иссея и Данте, проговорила Каника. Мелкая, чего уже успела увидеть? Все, безмятежно ответила Никомата. Мама, будь добра. Нет, сынуля, нет, как же ненавижу, когда она так мило улыбается. Я-то знаю, что она может с таким выражением лица огреть сковородкой. Вы такие милые в детстве были, задорно проговорила Риас. Особенно Иссей. Как я вас понимаю, президент Асия, как всегда. ПС, не напоминай, моя ладонь ударилась о лицо. Ручки маленькие, тело маленькое, а все остальное окружение большое. Неудобно было, да даже магия была слабой. Мерзкое время. О, а это Данте. Акина развернула альбом и показала мне фотографию. Хе, я там улыбаюсь, счастлив помню этот момент. Мы тогда всей семьей отправились на рыбалку. Было приятно. Стыдно-то как, я сел рядом с братом. Они все посмотрели? Да, грустно проговорил он. У него даже слезинка скатилась по щеке. Сурово. Я сочувствую вам, сказал Юта. И потом он помрачнел, когда увидел фото брата Ирки, на заднем плане был Экскалибур. О, этот парнишка жил по соседству, мы с ним были друзьями, эх, Иссей, если бы ты знал, что это девчонка. Его семья уехала, и мы после больше не виделись, будет ржака, когда до него допрет. Данте, что-то у тебя зловещее выражение лица. Пакость задумал, спросила меня Акина. Я взял чашечку чая. Конечно же, нет, и милая зловещая улыбка. Жуть, проговорила Каника. Скажи, Иссей, ты помнишь меч на заднем плане? Мрачным голосом спросил Киба. Не было давно, непринужденно ответил брат. А я вот помню. Ну и святой магией он фанил. За версту можно было учуять. Я промолчал. Зачем мне ему что-то говорить? Да, дальше он будет необдуманно поступать, но со своими тараканами нужно справляться самостоятельно. Я вон с ними живу, и нет проблем. Несколько часов спустя, от третьего лица. Ара-ара, он что, уже спит? Спросила Акина. Иссей, Данте способен заснуть где угодно, сколько его помню. Да, Хёда покачал головой и покосился на брата, который мирно спал. В пуфике на его груди лежал альбом. Сам же бывший бог, улыбаясь, посапывал, наблюдая сон. Ну, нам все равно надо идти. Ах да, Иссей, тебя вызывают, проговорил Риас. Все, кто находились в комнате, вышли и выключили свет. Амели, с улыбкой на лице произнес дракон, и его правая рука окуталась мягким белым свечением. Оно слегка осветило комнату и сразу исчезло. Следующее утро. Я сидел на подоконнике и читал очередную книгу. Окна выходили как раз на ворота академии. Сейчас была перемена, почти все были на обеде, так что народу оставалось мало. Данте, неприлично сидеть на подоконнике, возмутилась подошедшая Сона. Ты ведь член студсовета и должен подавать при Ситре, не мешай. Я на самом интересном месте остановился, не поднимая взгляда, ответил ей и перелистнул страницу. А если ни к кому пристать, вон, глянь, пальцем указываю на изврат Трия, бегущие от толпы девушек, вооруженные бамбуковыми мечами. Муруима со своими опять их гоняет. «Мне необходимо с тобой поговорить», — беспокойно проговорила она. «Ну так говори, я никуда не тороплюсь, у меня еще вечность впереди, не здесь, в моем кабинете. В общем, ты мне не дашь дочитать книгу, любишь испортить настроение», — с хлопком закрыл макулатуру, слез с подоконника. «Ты сегодня спокойнее, чем обычно», — сказала Сона и развернулась. Я подошел, и мы пошли в ее кабинет. Пар выпустил недавно. Представляю, что ты сделал. Да так, ничего, пожал плечами. Если ты хочешь поговорить со мной в кабинете, то это дела. Я поставил рожки пальцами на голове. Да, кивнула Ситри. А я тут при чем, узнаешь, даже мускул на лице демоницы не дрогнул. Вот выдержка, мне бы такую. Противная кровь дракона. Слишком эмоционален. Ну, хотя бы не хожу, как болванчик. Мы пришли в кабинет. Девушка заняла свое место. Хе, ей не хватает белых перчаток, и чтобы она подперла руками подбородок. Гандайкари был очень давно в том мире, апокалипсис был четкий. Хотя было весьма грустно наблюдать, как все люди разваливаются на части, мог помочь, но сделал бы только хуже. Пришли бы те, от которых я там спрятался, по случайности. Может, в будущем, если верну силу, наведаюсь туда и не дам произойти событиям, положившим начало всему. Или же, о чем задумался? Спросила Сона, выводя меня из воспоминаний и раздумий. О мировом господстве, сел в кресло и подпер рукой голову. Иногда так хочется. Сона выгнула бровь. Шутка. Это скучно, да и банально. Так о чем ты хотела поговорить? В городе появились два служителя церкви со святыми мечами. Мне-то что? Если они брата тронут, убью их. Мне ничего не будет. Я же не демон, спокойно ответил ей. И только сейчас вспомнил, что эти два церковника, Зиновия и Ирка, тогда просто отлуплю. Ты невероятно спокойно говоришь об убийстве невинных. А ты хоть убивал? Спросила Ситри. Мда, конечно, это то, чем я существовал долгие годы. Кровь, крики, разрушения, огромное количество мертвых, сотни или даже тысячи разрушенных миров. Дабы смертные знали, где их место. Чертовы высшие, лучше тебе не знать ответа на этот вопрос. Я помрачнел. Но зачем она спрашивает? Гримари что, не рассказала о моем похождении в церкви? И никогда не задавай подобных вопросов. Хорошо, зачем тебе эти двое? Они неспроста показались в Куа. Возможно, в ближайшее время произойдут некоторые события, задумавшись, ответила Ситри. Мне это не нравится, и ты, как человек, сможешь нормально поговорить с ними. Хотя нормально, это не про тебя. Ты пошутила, неожиданно, надо это записать, ох, сколько из меня злорадства вытекает, ты можешь хотя бы быть чуть серьезным, неа, это неинтересно, зевнул и встал с места, я пойду, а поговорить с церковниками спорю на 500 йен, они придут завтра, сказал напоследок и закрыл двери. Вечер этого же дня, я, Иссей и Ася шли домой, солнце было у нас за спиной, уже не так жарко, как днем, вот мы уже подошли к дому, демонята остановились, как вкопанные, да и я тоже встал, принюхался, святым духом пахнет, что-то мне поплохело, заговорила Ася, и мне тоже, согласился Иссей, такое же ощущение, как и в церкви, у нас гости, сказал я, идем, кивнул в сторону дома и пошел в его сторону, аккуратно и тихо, не, я уже догадался, кто там, но хочется посмотреть на ситуацию, и тихо посмеяться или не тихонько, вошли в дом, смех, ага, кивнули демонята, мы прошли по коридору до открытой двери, Иссей не выдержал и вошел, и тут с него сползли трусы, смеясь, рассказывала Шиха, я прошел в гостиную, а вот и они, хе, я помню тот поход в бассейн и красную от смущения рожу братца, мама, удивленно произнес брат, смотря на двух девушек, которые сидели на диване напротив, ух ты, а Ирка точно подросла, о, с возвращением, Шиха повернулась и улыбнулась, черт, у нее компромат, альбом, зачем ты их достаешь, ради чего женщина, мелкая, радостно прошел в комнату, раскинул руки для того, чтобы обнять, девушка посмотрела на меня, Данте, ты узнал Ирину, все так же веселясь, спросила мать, а что ее не узнавать-то, почти не изменилось с последней нашей встречи, Данте, удивилась Шида, встала с места, подбежала ко мне и прыгнула в объятия, так, я уже слышу сирены, хе, отпустил ее, а ты все такая же мелкая, а ты все такой же злорадный, ответила Ирка, постой, брат, отвлек на себя Иссей, он выставил впереди себя руки и быстро помотал головой, смотри, Шиха показала в альбоме фото брата Ишида, вот, Шида Ирина, чичева, не поняла остолбеневший Хёда, будет ржака, я не выдержу, ой, не выдержу, я сама ее еле узнала, задорно ответила мать, как бы, брат почесал затылок, я всегда думал, что она парень, как грубо, возмутилась Шиха, все, я развернулся и оперся о стену и начал смеяться, не могу, Данте, снова возмутилась мама, неприлично же, знаю, но ситуация, ахаха, не поворачиваясь, ответил матери, вытер слезу, ой, повеселили меня, ты не изменился, покачала головой Ирина, ну, ничего не поделаешь, мило улыбнулась Шида, я тогда и вправду выглядела, как парень, несколько часов спустя, мда, разговорились мы что-то, о том о сем, я даже не заметил, как пролетело время, а Ирина изменилась, из ежика Соника превратилась в довольно милую девушку, вот что время творит с людьми, ну, мы пойдем, сказала Ирина, и встала с дивана и ее подруга, Зиновия Кварта, ну у нее и злобный взгляд, мне даже не по себе было, эта синевласка смотрела на Асию, не отрываясь, я даже был готов призвать вершитель на всякий случай. С моей скоростью реакции она даже не успеет достать свой меч. Церковные ушли, и спустя несколько секунд в комнате брата я почувствовал Гримари, как раз проходила мимо, говорите, ага, то-то я ощущал ее злобу на расстоянии 200 метров. Я так волновалась за вас, говорила она Иссею и Аси, не смеши мои кроссовки, сказал, заходя в свою комнату, спать охота. Утро следующего дня началось как обычно, я поругался с Риас в общем, как всегда, в академии не было ничего интересного, уроки прошли обычно, на физкультуре 3 огоняли девушки за подсматривание, скукота, то, о чем мечтал долгие годы, ближе к вечеру мы с братом пришли в кон, Сона попросила приглядеть за группой Гримари дожили, Ситри мне что-то доверила, хотя она должна мне 500 йен, бугага. Куплю кучу мороженого. Я стоял возле окна и смотрел на небо, вслушиваясь в разговор. Вот они уже знакомятся и все такое. В общем, неинтересная часть. Зашел разговор про святые мечи зубочистки, а не мечи. Честно, половина из них сделана абы как. Буренка, как всегда, превозносит себя в лучшем свете. Пф. Взаимные наезды, предупреждения. Эх, молодежь. Короче, канон. Такс, вот и девчата уходит, услышал. Как Кварта остановилась, ты ведь Ася Арджента, синевласка обратилась к бывшей монашке, да-да, неловко ответила Ася, не ожидала встретить ведьму, Кварта, что за дура, она была у нас в доме и не узнала девочку, где мой купон на бесплатный мозг, о, так это та монашка, что помогла демону, проговорила Ирина. «Где еще купон?» «Подумать только, слуга Божий стал демоном», сказала Синевласка. «Идеальных людей не бывает, тварь», вспылил Иссей. «А ну закрой!» Иссей остановила его Коника. «Я же продолжал слушать, если вмешаюсь, боюсь, не выдержу и обезглавлю Зиновию». «Ты все еще веришь в нашего Бога?» продолжала мечница. «Ох, девочка, может тебе сказать, что он мертв?» «Не, потом, Зиновия, она же демоном стала», сказала Ирина. «Мой правый кулак с хрустом сжался, в комнате слегка изменилась температура, сигнализируя о масштабе моей силы, и легкое давление». Акина это заметила и подошла. «Только не смей ничего делать», сказала она мне на ухо. «Если она только не выйдет за грань», ответил ей. Я снова скрыл ауру и успокоился. Хемиджима кивнула и повернулась в сторону уже бурно ругающихся Иссея и Зиновии. «Похоже, я пропустил что-то. Я порву вас и всех ваших приспешников». Иссей уже стоял напротив Зиновии. Сзади брата, опустив голову, была Асия. «О, неужели это был вызов всей церкви?» надменно проговорила Кварта. «Смелые слова для низшего демона. Иссей, прекрати», возмутилась Гримари. «Превосходно», мрачно заговорил Киба, «стоя у дверей, я буду твоим противником». «А вот и разрешился конфликт», ответила Акина. «Я хотел посмотреть на битву Иссея и Ирки. Плюс бонусы, как будет сражаться Юта». Через 10 минут мы вышли из старого здания и пришли на поляну, находившуюся неподалеку. Акина, Риас, Каника, Асия и я встали возле границы леса и стали наблюдать за началом боя. Несколько минут прошло, Киба показал свою силу. Отец мечей. Полезная сила, только если владелец силен духом, а Киба пока нет. Хёда Иссей, странно восхищенно начала она говорить. Могу поклясться, у Ирины в глазах звездочки загорелись. И что у них за одежда? Купальник какой-то. Поверить не могу, что спустя столько лет мой друг детства стал демоном. Почему судьба так безжалостно поступает с нами? Я посмотрел на шокированного Хёда. Он покосился на меня. Покачав головой, поднял с земли маленький камушек. Кинул в голову Ирке. Ай, она потерла ушибленное место. Ирка, хватит нести чушь. Возмущенно проговорил я и посмотрел на девушку злобным взглядом. Сражайся. Неужели у нее религия головного мозга? Злой ты, Данте, проговорила Ирина, потирая ушиб. Ага, отмахнулся от нее, усилию. Иссей призвал перчатку. Погнали, сказал он. Ирина тоже не осталась в стороне и побежала в атаку на брата. Спустя несколько минут очень скучных сражений я просто сел под деревом. Они, как дети, машут и машут своими металлическими палками, а результата ноль. Зиновия и Киба крушат все. Они на пределе. Если бы я вышел, через несколько секунд Кварта бы лежала в нокауте. А вот Хёда гонялся за Иркой, пытается использовать крушитель одежды. Засранец. Девушка прыгала туда-сюда, уклонялась. Вот она уже возле девушек. Похабная обезьяна промахнулся и задел Каника с Асией. Я различил на них печати красного. Срань. Мгновенно встал и щелчком пальцев развеял его магию. Иссей упал лицом в траву. Слышь. Подошел к лежащему брату. Лапы держи при себе. Он встал, не понимая, что произошло. Каника врезала ему по челюсти, и он улетел. Not bad. Неплохо. Спасибо. Кивнула Таджо. Ты развеял магию? Спросила Риас и повернулась в мою сторону. Да, это несложно. Когда живешь с этой мартышкой, кивнул в сторону приземлившегося на поляну брата. Ирина села рядом с ним и начала тыкать палкой, проверяя, жив ли он. Знаешь все его грязные трюки и как с ними бороться. Ясно. Иссей, ты жив? Знаешь, у тебя судьба такая, пожалуйста, не используй такие приемы. Эн ни за что, кряхтя, ответил брат. Пафос сгустился. Он начал вставать. Моя сила и магия, я столько вложил в него. Выбрать рентгеновское зрение или это что же будет лучше? И после дней раздумий я понял, а нет, он сейчас начнет, так где камни? Помню, как меня обучал один монах, он использовал металлические шары и кидал в меня ими. Больше уничтожать женской одежды. И однажды, он поднялся, сжал кулак, на его лице отразилась похоть. Ай, он схватился за затылок, куда прилетел снаряд. У меня их много, крикнул ему я. «Ты за кого?» – возмутился он. «В данный момент за Ирину», – скрестил руки на груди. «Тебя ждет еще больше тренировок. Ужасный человек», – проговорила Шида, смотря на Хёда. На ее лице прямо читалось отвращение. Но Иссей ухватило этой заминки. Он попробовал до нее дотронуться, но Ирина кувырком назад увернулась от его лап. Я заметил, что девушка успела оставить царапину на животе брата. «Похоже, я тебя переоценила», – сказала Шида. Чего? Хёда посмотрел на живот и упал, а в это время Зиновия разобралась с Кибой. Может, его подтянуть в сражениях на мечах? Посмотрим. Моя рука опять столкнулась с моим лицом. Че за хрень сейчас была? На кой черт они сражались? Не пойму. Чего они хотели этим доказать? Что они слабаки? Молодцы, доказали. В это же время Риас благодарила Зиновию за то, что не убила их. Слушай, мне любопытно, кто похитил мечи? Спросил я, перебив Гримари. Подошел к красновласе и стал рядом. Несомненно, это один из лидеров Григори. Кокобиэль, ответила Кварта. Снова он, покачал головой. Ты знаешь его, удивилась Риас. А как ты думаешь, по чьему приказу похитили Асию? Его миньоны были там, проговорил я. Это самоубийство, сказал Зиновий. Вы отдадите ему два меча, хотите того или нет. Мы уничтожим их, решительно ответила девушка. Угу, не веря, кивнул ей и ушел. Прошел час, я стоял под маскировкой возле входа в старое здание школы, ждал Кибу, чтобы провести с ним разъяснительную беседу. Стоял и скучал, подпирая стену. Расслышал, как кто-то спускается по ступеням, с яростью открыл дверь. Юта, Данте, дрогнул он, ты не ушел, как видишь пройдем со мной, сказал я, с чего мне с тобой идти, это насчет твоей мести. Хаем, он смерил меня взглядом, после кивнул. И мы молча пошли в парк, уже вечер, на улице прохлада, начали петь сверчки, мы сели на лавочку возле фонтана, я так понял, ты хочешь мести, решил нарушить тишину, да, я хочу уничтожить все святые мечи, и, гневно проговорил он, эх, покачал головой, месть не выход, а что ты предлагаешь, из-за этих мечей погибли мои друзья, смирись, их уже не вернешь, Юта хотел меня перебить, но жестом я остановил его. Я посмотрел на появившиеся в ночном небе звезды. Поистине, совершая месть, человек становится вровень со своим врагом, а прощая врага, он превосходит его. Это сказал Фрэнсис Бэкон. И ты предлагаешь простить Бальбу? Ты меня за идиота держишь? Юта вскочил с места. Я тебе не предлагаю его прощать. Помассировал виски. Смирись. Поверь, так будет лучше. И тогда ты станешь сильнее. Если все же решишь убить его, ты не будешь лучше Бальбы. Мстящий становится тем, кому мстит. Как будто ты знаешь, что такое потерять семью. Знаю. Посмотри на меня, я не являюсь родным братом Иссе. Моя жизнь до восьми была ужасна, пока я не освободился. От кого? Лучше тебе не знать. Грустно вздохнув, продолжил. Спустя годы решил отомстить. Хе. Я тогда чуть не совершил то, о чем жалел бы всю жизнь. Если бы я уничтожил его, вместо одного зла появилось бы большее, сказал я и встал с лавочки. Подумай над моими словами, бросил напоследок и пошел домой. Я ему сказал отчасти правду. Очень давно я мог убить того, кто мной управлял и заставлял делать то, что ему нужно уничтожать и наказывать. Но потом понял, если убью его, стану им же. Простая арифметика. За долгую жизнь я наблюдал, как великие герои становятся великим злом, всего лишь мечтая отомстить за свою семью, родных, любимых. Следующий день начался как обычно, все утро я ругался с Гримари. Почему она меня бесит? Не, только не говорите, от ненависти до любви один шаг, здесь другое. Кого-то она мне напоминает, но не могу вспомнить. Из головы вылетело. Ну да ладно, первые предметы прошли как обычно, тихо, хотя нет. С утра Трия решили развлечься с подглядыванием в женских раздевалках. Такого крика я не слышал. В это время я опять ругался с кофейным автоматом. Чертова машина дьявола. Но вот сейчас я сидел в кафе в летней веранде возле живой изгороди. Напротив меня было клубничное мороженое. Ух, и только хочу его съесть. Данте, меня отвлек севший рядом Иссей. Посмотрел недовольно на него. Вы издеваетесь? Положил ложечку обратно в стаканчик. Чего тебе? Сейчас, Хёда, сзади подошел Саджи. Геншира, ты на кой здесь? Проговорил я. Иссей позвонил, он сел рядом. Вы мне не даете мороженое поесть. Чего хотите? Я не знаю, ответил носитель вритры. Он посмотрел на брата. Мне нужна помощь. Надо найти Зиновию и Ирину и помочь им найти мечи. Ты серьезно? Возмутился Геншира. Не кричи. Я заткнул его. Одному, Саджи пальцем указал в небо. Известно, что с нами президент сделает. Я, за, потом принюхался. Каника, знаешь, что любопытной варваре оторвали. Послышалось шуршание, и к нам вышла Таджо. Знаю, ответила девочка. Она держала в руках фруктовое мороженое с горочкой. Никомата села рядом. Как ты заметил? Удивленно спросили двое. Ее видно сквозь изгородь, ответил я и хотел опять взять ложечку. «Хотите работать вместе с церковниками?» – спросила она. «Дайте мне скушать мороженку. Лучше я все же пойду». Саджи встал, но его за рубашку поймала девочка и усадила на место. «Сиди», – невозмутимо проговорила девочка. «Они сами сказали, что лучше уничтожат мечи, чем отдадут падшим», – задумавшись, проговорил Эссей. «Получается, они пойдут на все, чтобы экскалибуры не достались падшим», – сказала Каника. «Они уничтожат их, если не будет выбора», – закончил Хёда. «Киба тоже хочет того же. Тогда чего сидим? Пойдем искать их». Я встал с места. «Где искать?» – спросили они. «Погуляем по городу, найдем». Час спустя, мы шли по центральной части города в направлении торгового центра. Куча народу, суета, торговые ряды забиты продуктами и всякой всячиной. На улице солнечно, на небе ни единой тучки. Жара. «А найти их не так просто», – ныл Саджи. «Они не очень умные», – ответил я ему. «Будут попрошайничать». «Ты прямо экстрасенс», – проговорил Хёда. «Ась, я не понял», – посмотрел туда, куда он указал. «Ну, пиздец, мы смотрели на двух девушек, которые просили милостыню. Эй, вы», — крикнул им я, когда мы подошли к ним. «Есть хотите?» — в ответ у Ирины проурчал живот. «Эх, пойдемте». Спустя 10 минут мы пришли в кафе. Девушки заказали кучу еды. «И отгадайте, кому придется заплатить за обед?» «Мне». «А заказали они немало. Едят они, как Данте», — удивленно проговорил Хёда, наблюдая за картиной, как две девушки расправляются с блюдами. Стол уже ломился от пустых тарелок, а официантка все приносила и приносила. «Эй, куда в вас столько вмещается?» – спросил я, попивая кофе. «Вкусно-то», – восхищалась Зиновия, убирая тарелку и беря новую, уже полную съестного. «Еда этой страны такая вкусная, верно подмечено», – согласилась Ирина. «Как у них получается говорить с полным ртом?» «Да, вот это аппетит», – сказал Саджи. Через 15 минут они закончили расправляться с едой. «Мы приняли помощь от демонов», — сокрушенно говорила Кварта. «Мы продали свои души демонам». «Ирина, у тебя что, религия головного мозга? А спасибо сказать нельзя?» — закончил за меня Хёда. «Боженька, благослови этих добрых демонов», — перекрестилась Шида. Все демонята схватились за головы. «Бугага». Я потянул лыбу, смотря на них. «А, блин», — возмущались они. «Ой, простите», — виновато улыбнулась Ирка. Потом посмотрела на меня. «Подожди, ты не демон, нет, человек». «Ага, не веря», — покивал Саджи. «Скорее, дьявол». «А почему ты?» «Вожусь с этими», — пальцем указал на троих демонит. Злобно взглянул на носителя вритры. «Брат среди них, сейчас не обо мне пришли говорить. Эссей, вещай. Мы хотим помочь вам уничтожить экскалибуры». «Что?» Весьма грозным взглядом начала нас сверлить Зиновия. «Ясно, ваша помощь была бы кстати». «Отлично. Как же я надеялся, что они откажутся», — проговорил Саджи. «Не бзди», — сказал я ему. Примечание к части. https://edskailtktpskitskht. Данте в детстве. Глава 15. Злой Данте. «Знаете, мне кажется, это не сработает», — выговорился я, осматривая себя. Мы стояли в церкви, одетые в рясы. У одного из нас появилась идея переодеться в церковников. Странный замысел. Тем более, демоны переоделись в священников каламбур. «Согласен», кивнул Юта. «Спрашиваете, как он здесь оказался? Так это была идея Эссея найти Кибу. Ну, мы и нашли. Хе, после моего с ним разговора его пыл поубавился, хотя рыцарь пока не решил, что будет делать. Я уселся на большую скамью и стал слушать. Вести поиски вместе бессмысленно», — говорила Зиновия. «Нужно разделиться. Тогда мы возьмем восточную сторону города», — согласился Юта. «А мы — западную», — сказала Ирина. «Вот и договорились». Я встал, поправился и надел недопанаму, которая шла с этой одежкой. «Выгляжу, как идиот», и пошел к выходу. «Начинаем», — сказал Хёда. «И мы пошли. Так мы гуляли час, и этот, как его, Фрид, точно, пока не появлялся. Тишина, спокойный вечер, тихо, и я чую чужой запах. За нами следят. Надо быть настороже и внимательней». Через 15 минут мы подошли к какому-то сооружению с колоннами. «Я бывал здесь, какой-то памятник. Не читал, чему посвящен. Наверху!» — крикнул я, и в моей руке появился вершитель, метнул его, и он со свистом полетел во Фрида, который стоял на вершине куполообразной крыши здания. Белобрысый увернулся. «Ты больной!» — крикнул он мне. Я улыбнулся и телепортировался к клинку, оказавшись сзади этого мудака. Пинок, и он летит в сторону демонит. Юта быстро среагировал, доставая клинок. Киба приготовился разрезать Зилзана, но тот каким-то образом заблокировал меч рыцаря своим и отскочил назад. Я же приземлился на верхушку купола, убрал клинок в пространственный карман, поправил панаму и увидел, как Фрид стоял на навесе, который поддерживался колоннами. «Опять ты», — сказал Киба, приготовившись атаковать. «Приветики», — как псих проговорил Зилзан. «Фрид, гаденыш», — вспылил Эссей. «А да, это же наш шкет с малявкой, ох, зря он так, Каника его убьет, вон как недобро смотрит на него». «Я бы был поосторожней со словами», — сказал Фриду, грозя пальцем. «Она может ударить, а эта сестричка нашего дракончика», — выдал отступник. «Ох, блин», — сказали демонята. Я выгнул бровь, призвал вершителя. Киба, он мой, спрыгнул с крыши и приземлился неподалеку от экзорциста. В моих ладонях замерцали молнии, а по всему телу, отблески от них. «Я тебе не люто, убью и не будет мук совести. Все, Дан, ты злой, пойдем посидим», — сказал Эссей. «Ты так уверен?» — крикнул Фрид и попытался прыгнуть в сторону моих друзей. Я саданул его разрядом, и он отлетел вниз, покувыркался и врезался в колонну. Я спрыгнул. «Ах ты, урод!» Не обратив внимания, ускорился, замахнулся, но этот отпрыгнул, и я разрубил колонну. Но меня не остановить, еще ускорился и появился возле него. Взмах. Фрид заблокировал клинок и отлетел в стену здания, она треснула. Экзорцист оперся о свой экскалибур. «Как ты успеваешь за мной?» «Потому что могу», — сказал ему спокойно, прокрутил меч в руках и заметил, что его святой меч потрескался. «Ох, железка сломалась. Что?» Он обратил внимание на свой клинок. «Как демонический меч способен?» «Это», — кивнул в сторону вершителя, — «не демонический, не экскалибур, а вершитель». Взмах, и Фрида понеслась волна из огня и молний. Он отпрыгнул, и атака, пропахав землю, врезалась в здание, оно все потрескалось. «Вот почему Данте злить нельзя», — сказал Эссей. Демонята стояли под деревом и смотрели на наш бой. Фрид из здания вышел. «Бальба, вот этот старикашка, хватит развлекаться», — он повернулся в сторону Зилзана. «Убей уже этого демона». «Да сколько вам говорить, я не демон», — возмутился я. «Слушай, старик, он мне мешает крошить демонит. Направь свою силу в меч», — сказал Галилей. «Думаешь, это тебе поможет?» — усмехнулся я. «Плохому танцору яйца мешают». Ускоряюсь, появляюсь возле Зилзана. Взмах клинком, он увернулся и отразил, я увел лезвие вверх и ударил ногой ему в пах. «Вот и нет яиц, ох мои шары», — он присел на корточки. «Шарики», — пропищал он. «Пинаю пацана в живот, он отлетает к ногам Бальбы». «Ты проиграл, Фрид», — огорчился старик. «Он пока не проиграл, не соглашаюсь с ним». «Шкет жив». Ускоряюсь, Бальба быстро достает шар и кидает в землю. Мой клинок почти успел их достать, но не судьба. На кончике остался кровавый след. Зацепил. Проклятие. Разочаровался я. Даже не заметил, как появились Зиновия и Ирина. Они хотели напасть, и мой клинок как раз чуть не отрубил голову Ирке. Я успел среагировать и остановил лезвие в сантиметре от шеи. «Не надо так появляться». Шида быстро покивала. «Он не мог далеко уйти», — решительно сказала Зиновия. «За мной». Я кивнул и побежал за ней. Юта тоже за нами побежал, как и Ирина. Через 10 минут безуспешных поисков по лесу, они смылись, я оперся от дерева. «Юта, иди к брату». «А ты?» — спросил он меня. Я домой, ответив, убираю вершитель, снял с себя одежку священника. Киба кивнул и пошел к Эссею. «Ох и получишь ты от Гримари. Мда, еще я представляю, что с Саджи делает Сона. Но я не домой иду, надо присмотреть за девушками, под маскировкой. А мы продолжим поиски», — сказала Зиновия. Они накинули свои рясы и пошли по тропинке в направлении города. Я усмехнулся и скрылся под маскировкой, последовал за Кварта и Шида. Следующий день. Когда же они проснутся? Сони. Я сидел в позе лотоса под маскировкой в тени дерева, неподалеку от общаги, в которой они сняли комнату, на окраине города. Конечно, ближе к центру не получилось бы. Зная Ирину, у них денег давно уже почти нет. Меня другое беспокоит. Я заметил несколько фамильяров, летавших здесь, и скрыл присутствие церковниц. Мне нужно выманить Кокобиэля, а до вечера он, скорее всего, не появится. А если Шида и Кварта спалятся перед демонами раньше, шоу не будет. Есть охота, да и скучно. А вот они и вышли, в полном обмундировании. Ближе к вечеру я устал ходить за этими двумя. Да эти фамильяры задрали, какие-то игрушки таскаются на столбах, летучая мышь туда-сюда шныряет. Не, они не увидят церковниц, потому что я рядом, прямо за ними топаю. Хаем, снова в парк, и почему все события происходят в нем, да и еще рядом с этим долбанным фонтаном? Мне это не нравится. Вдруг небо стало фиолетовым, аура сгустилась. Что это? Сказала Зиновия и достала свой меч. Не знаю, Ирина сняла с руки ленточку, и она стала Экскалибуром. И тут появился из печати переноса падший Кокабиэль. А вот и они, проговорил он. Спасибо, что принесли мне мечи. Ты их не получишь, уперлась Зиновия. А я же просто стоял за спинами мечниц. Ахаха, засмеялся он. Какой высокомерный взгляд. КХМ, я снял маскировку и прошел вперед. Идите, предупредите Гримари с ее миньонами. Мы не отступим, сказала Кварта. Заткнись и делай, что говорю, отрезал я. Она постояла, обдумала что-то. Быстрее. Как вы уйдете, если я вам не дам? Злорадно проговорил Григори. Щелчок пальцами, и барьер треснул и стал разваливаться. Я ведь последние 2 часа собирал усиление. Боги, куда мне столько? Вот и решил потратить половину сил на разрушение купола. Ты что-то сказал? В моих кулаках засверкали отсветы пламени и молний. Кто ты? Насторожился он, смотря, как девушки отходят. Никуда вы не идете. В его руке появилось копье, он метнул его. Но на моей руке появилась перчатка, я отбил его, и оно улетело в чащу. Бегом, крикнул на них. Ясно. Кивнули они и побежали прочь. Вот и остались один на один пташка, злорадная улыбка. Прыжок к этому индивиду, он не успел среагировать. Конечно, я ведь под кучей усиления и удар. От этого в разные стороны разошлась ударная волна из огня и молний. И он улетел куда-то, мне пофиг, куда, но надо сваливать. За мгновение до удара я почуял большую силу от него. Не знаю, справлюсь ли с этим падшим. Ох, а разозлил его. Вон он понесся на меня. Черт, заблокировал руками, и моя тушка пропахала землю вместе с ним. Кокабиэль ударил меня по лицу. Больно. Сволочь. Усиление. На моей руке появилась перчатка красного. И после мой доспех крушителя баланса. Мне для полноты картины осталось получить силу белого. А этот падший все продолжал меня бить. Но мне почти не больно, поскольку у меня есть шлем. Скорее сам крылатый страдает. Уже руки все в крови. Не моей. Перехватил его кулак и головой ударил ему в нос. Оттуда хлынула алая жидкость. За моей спиной раскрылись крылья. Усиление. Ах ты, носитель дракона, завопил он. Я взмахнул крыльями, схватил его за волосы и воткнул в землю, пропахал его лицом землю. Он раскрыл крылья и отбросил меня. Как ты смеешь, ничтожество? Крылатый создал копье и кинул в меня. Получай, ускорился и выдал апперкот. Он улетел в небо, и я за ним. Вот мы поравнялись, схватил его за плечи. Снова ускорился взмахом крыльев, и мы полетели к земле с огромной скоростью. Взрыв. В разные стороны разлетелся грунт. Хватит. Меня снесло аурой. Моя тушка вылетела из кратера. Падший взлетел из ямы и завис над ней. Ты, смертный, как смеешь прикасаться ко мне? Я. Что ты? Я встал, сбил с себя пыль. Зараза, у меня кончаются силы. Ты очередной псих, которого я встретил. Высокомерный, как и твои сподручные, которых по воле случая я и убил. Так это был ты. В его руке появилось копье. Ха-ха-ха, он чему-то обрадовался. Встретимся там, где ты обучаешься, и кинул в меня огромное копье. Зараза, я не успел увернуться и принял на себя всю его мощь. Слишком много магии, черт. В последний момент в руке формируется белая сфера. Она, преодолев расстояние между нами, снесла Кокабиэля от третьего лица. Полчаса спустя, несколько секунд падший, как метеорит упал в спортплощадку. Побитый, почти целый и очень злой. Проклятый человечишка, я убью всех, кто ему дорог. Мы окружили барьером всю школу, говорила Сона. Выставила руки вперед, в ее ладонях светился шар, а рядом с ней были остальные члены студсовета. Надеюсь, сможем оградить остальной город от Кокабиэля. Благодарю, Сона, сказал Риас, ее свита стояла рядом. Там был даже Киба, который перебесился после разговора с одним нахальным драконом. Где Данте? Спросила Ситри. Он остался с Кокабиэлем, сказала Ирина. Они вместе с Зиновией стояли неподалеку, и вы не помогли ему, вспылил Эссей. Он сказал, чтобы мы бежали сюда и предупредили Риас, сказала Ирина. Ты сам знаешь, что спорить с ним бесполезно. Точно, Риас, Ситри обратилась к Коловолосой. Еще не поздно позвать брата. Гримари усмехнулась. Так ведь и ты пока не спешишь звать сестру. У меня все по-другому, грустно добавила она. Твой брат ведь любит тебя. Я уверена, что он придет на помощь. Я связалась с Азиксом, заговорила Акина, подходя к Гримари. Акина, зачем ты это сделала? возмутилась Алавалосая. «Ты понимаешь, что Какабиэль нам не по зубам», — сказала Хемиджима. Риас сощурила взгляд, понимая, без брата они не справятся. Через 5 минут свита Гримарии и 2 носителя святых мечей смотрели на центр спортплощадки, где Бальба пытался объединить мечи, 2 больших золотых печати висели в небе, а 3-я большая находилась на земле. «Они объединяют мечи», — заговорил падший, сидя в троне, который парил над зданиями, его хозяин лениво смотрел на демонов. «Кажется, того хотел человечишка». «Какабиэль», — со злостью в голосе сказала Гримари. Падший был слегка потрепан после стычки с драконом, который в это время еще лежал без сознания где-то в лесу. «Так Сазикс покажется», — проговорил он. «Где Данте?» — крикнул на него Иссей. «Ты про того человека?» — он усмехнулся. «Я его убил», — солгал падший. «Ведь мужчина не успел это сделать». «Что?» — Хёда упал на колени. «Мразь, я тебя убью». Асия закрыла рот ладошками, пребывая в шоке от услышанного. «Иссей», — шокированно проговорила Гримари. «Мы ему отомстим». Вокруг красного сгустилась аура, и у него появилась перчатка. «Усиление. Иссей, помнишь наш план?» Риас занервничала и подошла к Хёда. «Партнер», — заговорил Драйк. «Прекрати, Данте жив. Откуда ты знаешь? Такие засранцы не помирают. Тем более, зная твоего брата, Какабиэль бы просто так здесь не сидел», — прорычал дракон и был близок к истине. «Смотри на площадку, кратер, заполненный магией твоего брата». Падший щелкнул пальцами, и над ним появилось копье, которое полетело в направлении спортзала. Взрыв, и от здания остался кратер. Демонов снесло взрывной волной. «Спортзал», — удивился Иссей. «Скукота», — проговорил Григори. «Ну и ладно, повеселиться можно и так». «Да вы шутите», — сказал Иссей, смотря на кратер. Партнер наложил в штаны, усмехнулся красный. «Никогда не видел подобной мощи», — проговорил Иссей своей перчатке. «Этот гад силен». «Не то слово», — согласился Драйк. «Этот товарищ сражался с демонами и богами, и остался жив. Тогда, как учил Данте, вынесем его», — сказал Драйк. И Иссей вызвал крушитель баланса. «Ох, все интереснее и интересней», — проговорил Какабиэль. «Поиграйте с моим питомцем», — он щелкнул пальцем, и из земли вырвался столб огня, и оттуда вылез Цербер. Удивились демоны. Спустя 10 минут, лес, в большом кратере лежал дракон, который резко открыл глаза, вокруг его тела появились всполохи молний. Он с недовольным лицом встал, с него пропала броня. Данте протер глаза. «Я убью его», — разряд ударил в небо, и дракон исчез. В это время Сона уже с трудом держала барьер, но последней каплей стал удар молнии о купол, и он лопнул. «Пов Данте, я переместился с помощью молнии, старая способность, незатратная, но эффектная. Пробил барьер, какой-то он был слабый. Сона, надо работать усерднее», — заметил главного злыдня, и снес его в землю. Хаем, пока летел, заметил, что Киба создал свой мечик свято-демонический, и значит, Бальба мертв, да и Сей уже порядком потрепан, как и члены Кон, значит, я прибыл почти к появлению Белого. Но сейчас не об этом. Врезавшись в землю, я начал бить Какабиэля о землю его же головой. «Не надо связываться со мной», — по слогам говорил ему, продолжая бить его. «Вокруг нас били разряды молний. Сволочь, мудак, получи. Данте, ты жив», — обрадовался Иссей. «Я бессмертен», — с сарказмом ответил ему, отвлекаясь, продолжая бить падшего о землю. «Так, отрубился только. Как ты?» — ошарашенно хотела спросить меня Гримари, но не получилось. Падший пришел в себя и снес мою тушку ударом. Я отлетел, пропахав спиной поверхность спортплощадки, но недолго, вызвав крушитель, и устремился в сторону Какабеля. Он почти успел создать копье, но не тут-то было. Удар в лицо с правой, его корпус отклонился, удар с левой, потом быстрыми в грудь и локтем в челюсть. Он отлетел на добрых 10 метров. Падший с трудом встал. «Я уничтожу этот город», — вопил он. «Я уничтожу всю твою семью». Громкие слова, для трупа, точно. Он поднял руки к небу, и над ним начало появляться копье огромное. Я присвистнул. «Одной из твоих падших обещал вырвать крылья и сбросить с орбиты». «Стоп», — заговорила Гримари. «Так это ты тот охотник». «Не сейчас», — сказал я и сорвался с места. Падший двигался так медленно, подбежал к нему, обошел, с трудом развеял копье, пришлось даже поглотить часть. «Черт, будет завтра плохо. Из-за такого количества магии моя регенерация долго будет восстанавливать раны». Потом схватился за его крылья и вырвал. «А теперь полетаем». Меня перенесла молния прямиком на высоту в 20 километров. Мы зависли, и я уже телепортировался на высоту 120 километров. Вокруг нас появился барьер, схватил падшего за воротник. Не стоит злить меня и тем более угрожать моей семье, будут последствия. «Кто ты?» – спросил он, в его глазах читался ужас. «Мне повезло, что бой с демонятами его истощил, но не сильно, но этого хватило, да и сила Драйга полезная штука. Дракон», – сказал ему и направил нас вниз, барьер пропал, и я использовал ускоритель для разгона, такой же, как и у брата. Как и Биэль сопротивлялся, его регенерация не давала погибнуть в почти вакууме, но вот вход в атмосферу его убьет. Я не дам ему использовать магию. Вокруг нас появились красноватые всполохи плазмы, моя броня накалилась и начала светить оранжевым, а падший стал гореть. Он кричал, наверное, просто на такой высоте его не слышно. Он хватался за меня, но спустя несколько секунд его пакли сгорели, и их сдуло. Дальше описывать не буду, горит и горит, крича, вырываясь, что описывать. Вот его пепел сдуло, примерно на 60 километрах. Черт, все болит, но надо держаться, направил себя на Куа. Я не идиот, перед своим приземлением сбавлю скорость, надеюсь на это. Еще несколько десятков секунд продолжалось мое падение, я смутно увидел Академию. ХМ, может, снести автомат с кофе? Точно. Вот приблизился к зданию, проломил крышу и сломал автомат, но только его, пол остался почти целым. Он всего лишь треснул. Эх, Сона опять будет возмущаться насчет школьного имущества. Откинул голову назад и вздохнул. С меня пропала броня. Спать хочется, сил у меня вообще не осталось. Это впервые за долгое время, когда я выложился на максимум. Закрыл глаза и все. Утро. Узакройте штору, возмутился я. Мне прямиком в глаза светил луч солнца. Перевернулся к спинке дивана, открыл глаза и вскочил. И тут же все тело заболело. Я схватился за голову, словно пил всю ночь. «У-у-у, твои раны еще не исцелены», — заговорила Сона, сидя, как всегда, у себя в кресле. «Асия, конечно, попыталась, но, сам знаешь, слишком много раненых. На тебе ее магия не работала нормально». «Знаю», — уселся на диван и закинул ноги на журнальный столик, откинул голову назад, вздохнул. «Как все? В порядке? Ты вовремя появился, как всегда, эффектно. Мог не разрушать барьер». Я улыбнулся. Был очень злой, на нежности не оставалось времени. «Как и Биэль мертв?» «Ага, вход в атмосферу убил». «Живешь тут, выживаешь во встречах с богам и другими сильнейшими существа, а встретил школьника умер. Ты его с орбиты сбросил?» Сона выгнула бровь. «Да». «Еще один вопрос», она поправила очки. «Ты специально метил в кофейный автомат?» спросила демоница меня, слегка раздраженно. «Эта машина дьявола заслужила». Вспомнил тот сладкий момент, как я сминал его своим телом. Этот скрежет металла, словно мольба. «За что? Если он не продавал тебе кофе, это не значит, что его нужно было ломать. Так вы же все вроде восстановили», — возмутился я. Она сняла очки, раздраженно помассировала переносицу. «Ты мог бы приземлиться без порчи школьного имущества, и как ты смог его победить?» «Забыла, я же отдал все тело своему дракону. Тем более, он меня обучил магии. Очень опасной маги. И еще вот это, только тихо», призвал перчатку красного. «Откуда, когда с братом сражался, смог получить его силу? Полезная вещь, и перчатка исчезла. Благодаря ей получилось убить Кокобиэля. Надо заглянуть в кон, да и домой сходить. Я, как-никак, больше дня пропадал, перед родителями стыдно». «За это можешь не волноваться». «Я не волнуюсь». «Какую версию придумали?» Недовольно спросил ее. «Снимали фильм, очередной блокбастер. Твои родители совершенно невосприимчивы к гипнозу», — ответила она. «Хорошо, я еще полежу здесь, что-то мне не очень хорошо», — и закрыл глаза. Через несколько часов я пришел в старое здание школы, открыл дверь и увидел всех демониты. «Кварта, а ты какого хрена здесь забыла?» — спросил я, входя в помещение. «И тебе привет, Данте», — сказал Риас. «Как самочувствие?» «Плохо», — уселся рядом с Каника. Увидел на столе сладкое, девочка это заметила и отодвинула подальше от меня миску. Я удивился, потянулся и взял шоколадку. «Я стала демоном», сказала она, встала с места и показала крылья. «С чем боролась, на то и напоролась», усмехнулся я, открыл плитку и откусил. «О, да, а решила ты стать демоном из-за разочарования в церкви, от того, что они вас обманывали тем, что Бог жив, а на самом деле давно уже мертв». «Да, а откуда ты узнал?» Удивилась она. «Акина принесла чай», я ей кивнул в благодарность. «Догадался, тем более, я знал, что он мертв, безмятежно ответил ей, взял чашку и отпил. «Почему молчал и откуда?» — спросила Гримари. Киба создал свято-демонический меч, указал пальцем на рыцаря, который сидел напротив меня. «Здесь даже тупой понял бы. Акина, чай чудо. Данте, спасибо», — сказал Риас, — «за то, что помог», но она задумалась. «Это же ты тот охотник, который меня постоянно оскорблял». Алаволосая повысила голос и недобро посмотрела на меня. «Ну да, извиняться не буду. Ты первое начало, когда назвала меня демоном. Вы словно дети», — покачал головой Эссей. «Я рад, что ты оказался цел, но как, я живучий», — посмотрел на брата. «Риас, у меня голова болит, я не настроен ругаться. Асия, спасибо, что подлечила. Пожалуйста», — она мило улыбнулась, как всегда. «Фух, я даже рад, что не привлекаю своей аурой толпы девушек. Хотя Зиновия на меня смотрит странно, мне не нравится этот взгляд. Мне было нетрудно», — продолжила бывшая монашка. «В общем, Данте, нам нужно работать, мог бы», — Гримари вопросительно выгнула бровь. «Свалить?» — с радостью, залпом допил горячий чай. «Тем более, я пришел проведать, как у вас самочувствие, как вижу, в порядке», — поставил чашку, взял из вазы еще сладкого. На меня снова недобро посмотрела Каника. Я ей показал язык и ушел. Глава 16. Пока не грянул гром, сон или очередное воспоминание. Снова огонь. Вокруг горят здания, в воздухе чувствуется запах горелой плоти и крови. Я стою на краю площади из брусчатки. В моей руке меч. Напротив меня стоит один из стражей. Порядок, он хочет защитить этот мир от меня. Жнец, уходи, твои хозяева не получат эту вселенную, отрезал порядок. Он стоял на другом конце площади, одетый в темную мантию. Он похож на человека средних лет со взглядом, полным решимости, его седые волосы были заплетены в две полукосы, держал в руке посох. «Не могу ответить ничего, я не владелец своей жизни и судьбы. Раб, убей его», — послышалось у меня в голове, это словно тысячи голосов, говорящих одновременно, вызывающие трепет и страх. «Не хочу больше убивать, хватит, но этого никто не услышит». Мое тело, повинуясь приказу, мгновенно пропадая со своего места, оказалось рядом с порядком. Он это заметил и закрылся посохом от режущего удара моего меча. Клинок отскочил, но оставил на поверхности палки большой надрез. Порядок не подал виду и открытой ладонью ударил мне в грудь. Пошла ударная волна. Следующий удар будет смертельный. Я, в свою очередь, сделав сальто, приземлился на ноги, под которыми треснула брусчатка, и с места побежал в его сторону. Его кулаки засветились ослепительно белым, и этот свет передался посоху. Он замахнулся, я проскользнул на коленях под палкой, мгновенно встал, моя ладонь упала ему на лицо и со всей силой впечатала его в брусчатку. Вспышка. Конец. Агр резко проснулся, весь в поту и тяжело дыша, стер ладонью с лица липкую жидкость. Сел на край кровати, устало вздохнул, схватился за ребра. Болят до сих пор, уже неделя прошла после битвы с Кокобиэлем, а повреждения до сих пор исцеляются. Прошлое меня, наверное, никогда не отпустит. Помню тот бой с порядком, мы тогда уничтожили несколько систем, пока не вмешались остальные 12 стражей, они не могли меня убить, но смогли прогнать обратно к темным, к моим так называемым хозяевам. Встав с кровати и зевая, побрел на первый этаж, на кухню, попить холодной воды. Спустившись, повернул направо, открыл холодильник и взял с нижней полки бутылку. Выпил и освежился. Закрыл дверцу, и за ней уже стояла фигура. Мгновение, и к ее горлу был приставлен клинок, окутанный молнией и голубым сиянием, как и моя рука. «Данте, убери офис, чего она здесь забыла? Подождите, она страшится клинка? Стоп, это же Далахан, мой меч, но черт, как тяжело его держать, сил нет, он высасывает их». Клинок пропал, и я упал на колени. На мгновение почувствовал отголосок былого могущества, правда, тысячную долю процента из всех моих возможностей, но этого хватило бы, чтобы уничтожить офис в теории. Что это было? Мое прошлое, с трудом встал на ноги, полное истощение, плохо. Прошлое, удивилась она, опираясь о стул, стоявший рядом, подошел к нему и сел. Ты уже давно догадалась, что я очень стар, хотя это не особо заметно, я подпер рукой голову. Значит, моя сила теперь привязана к Далахан. Надеюсь, временно. Насколько? Дракон обошла меня и села напротив. Точно скажу, что старше тебя и этого мира. Не верю, Лали покачала головой. Я не прошу мне верить, это твой выбор, отмахнулся от нее. Испугалась? Чего? Клинка. От него веяло смертью, мне было не по себе. У нее что, чувства появились? Даже бесконечность чего-то боится, усмехнувшись, ответил ей. И офис исчезла, оставив меня одного, сидящего на стуле в кухне. Опустил голову на стол. Мой личный геморрой, надо с утра пройтись на свою поляну, попробовать вызвать меч, конечно, если будут силы. Утро. Данте, проснись, послышался голос Шиха, и, как только она дотронулась до моего плеча, с трудом отлепил щеку от стола. У тебя ужасная привычка засыпать где попало, покачав головой, проговорила она, подходя к плите, где с чудным ароматом жарилось мясо. Нормальная привычка здорового человека, встал и похрустел всеми костями. А что ты здесь заснул? Сходил попить, сел, улыбаясь и почесывая затылок, ответил ей, приуныл. Ох, горе садись, завтракать будешь, она поставила передо мной тарелку с ароматными кусочками говядины и риса.